Глава 29. Ядовитая дуэль Фредегонды и Брунгильды. «Ну что, Ромей?» Ромеями называли себя жители Византии, Восточной Римской империи. «Нравится тебе у меня в тму таракани? Сегодня это Тамань в Краснодарском крае». «Не скрою, князь, красива и обильна твоя земля, и дружина твоя сильна». Катепан, византийский наместник из Херсонеса, нынешний Севастополь, закатил в демонстративном восторге темные, как маслины, глаза и вдобавок еще щелкнул языком. «Басилевс Константин Дука рад с тобой дружить! Здравия тебе, князь!» Князь Ростислав Владимирович рассмеялся, глядя довольно на предводителей своих воинов, сидящих за широким столом с яствами. «Велика Русь! А южная тму-таракань открыта для всех племен. Кто только тут не живет вместе с русами. Армяне, хазары, зихи, косоги. Друзьям и гостям мы всегда рады. Поднимаю этот кубок за побратимство наших городов!» Византийский Катепан, от латинского слова «капитанеус» — правитель города или области, взял серебряный сосуд, наполненный багровым вином. «Выпьем же, князь, из одной чаши, в знак искреннего доверия и братского союза!» Грек сделал медленный глубокий глоток и уважительно, низко поклонившись, передал кубок Ростиславу Владимировичу. Тот, внук великого князя Киевского Ярослава Мудрого, бережно принял братину и, едва отхлебнув, разом отяжелел и оперся о стол. «Зело густо твое ромейское вино, Катепан!» Византийская делегация уплыла в Херсонес в тот же вечер, а князь Ростислав Владимирович скончался в страшных муках через несколько дней. Прекрасно знавший о коварстве ромеев, он не предвидел изощренного ухищрения Катепана. Правитель Херсонеса, подавая кубок русскому князю, незаметно окунул в только что демонстративно опробованное им вино большой палец, под ногтем которого был спрятан сильнейший яд. А этот тихий убийца сделал свою подлую работу. Чересчур вольнолюбивый русский князь, контролировавший со своей дружиной Керченский пролив, греки называли его Киммерийским Боспором, перестал угрожать из тьму таракани интересам Константинополя в Причерноморье. Базилевс Константин X Дука не умел отстаивать интересы Византии на поле брани, зато знал, как убирать неприятелей растворимым смертным, так сказано в русской Троицкой летописи, о яде, от которого скончался в 1067 году князь Ростислав Владимирович. Отрава оказалась эффективнее сабель и мечей. Не прошло и трех десятилетий, как все Причерноморье превратилось в зону влияния Константинополя. Той самой Византии, где после разрушения Рима яды нашли вторую родину. Разве не знаменательно? Один из первых императоров Константинополя, Валент, правивший в середине IV века, выпустил закон, по которому лица, заподозренные, только заподозренные, в отравлении, подвергались смертной казни. Когда же Юстиниан I в начале VI века привел в новую систему былое римское законодательство, наказания для отравителей стали особенно суровыми. Так всех отравителей, а к ним причислялись и колдуны, изготавливающие любовные эликсиры, приговаривали к смерти на кресте. Могли также и бросить в клетку с хищником, могли и сжечь заживо. Расправлялись подобным жестоким образом и с врачами, когда их лечебные методы были заведомо преступными. Заметки на полях. Византийцы говорили по-гречески, но были в большей степени римлянами, нежели эллинами. В том числе и в том, что касалось ядов. Величайшей ромейской отравительницей в историю вошла роковая красавица Феофана в девичестве Анастасо. Историк и писатель Лев Диакон напишет о ней: «Наиболее прекрасная, обольстительная и утонченная женщина своего времени, одинаково выделявшаяся своей красотой, способностями, честолюбием и порочностью». Будучи дочерью трактирщика, она работала гетерой в отцовском шинке, что не помешало ей стать женой царевича Романа по прозвищу Молодой. Феофана не только заставила царевича заключить в монастырские стены его сестер, но и подучила его отравить своего отца, Константина Багрянародного. К несчастью, кесарь, принимая чашу с ядом вместо слабительного, неловко расплескал напиток и вынужден был перед смертью долго мучиться. Итак, Роман II Молодой взошел на престол. Но необъяснимая болезнь через 4 года поразила и его. 5 дней спустя похорон на престол взошел старый армянский воин Никифор II Фока. Знаменитый полководец, он тоже поспешил жениться на красавице Феофана, которая была провозглашена регеншей своих малолетних детей. Казалось бы, на время властолюбивая Феофана успокоилась. Уверенно чувствовал себя на престоле и Никифор. Так уверенно, что решил оскопить детей Феофана, отроков Василия и Константина. Дочь Анна в будущем выйдет замуж за Владимира Красное Солнышко и уедет княжить в Киев. Зачем Базилевсу были нужны лишние претенденты на престол? О планах сурового супруга узнала императрица, имевшая повсюду своих осведомителей. И вскоре Никифор был убит его ближайшим сподвижником, а по совместительству и племянником, Иоанном Цимисхием. Он сам стал Базилевсом. Феофана, ей едва исполнилось 28, резонно рассчитывала на новый брак с новым кесарем, третьим по ее матримониальному счету, но не тут-то было. По требованию патриарха Полиевкта, возмущенного многочисленными преступлениями Феофана, дочь трактирщика была сослана Иоанном на голый остров Прота. Бдительный Цимисхий, опасавшийся любого контакта с искусной отравительницей, придумал ей изысканную кару. Окна ее обители в изгнании выходили ровно на императорский дворец, возвышающийся на горизонте. Впрочем, Иоанн Цимисхий, несмотря на все предпринятые им предосторожности, все равно не избежал смерти от яда. Правда, убила кесаря не Феофана, а, по некоторым сведениям, его паракимоман, первый министр, евнух Василий Лакопин. Интересно, знали ли при императорском дворе в Константинополе о поговорке «Кому суждено быть отравленным, тот не утонет». Когда знакомишься с русскими и монгольскими летописями, с записками чужеземцев, побывавших в степях и лесах Евразии в эпоху раннего Средневековья, без труда убеждаешься, что к ядам в ту пору широко прибегали в этих краях ничуть не реже, чем в просвещенной Европе. Да и была ли она таковой после падения Великого Рима? Европа варваров, разрушенная могучим переселением многомиллионных племен от предгорья Алтая до отрогов Пиренеев. О соперничестве Фредегонды и Брунгильды, властительниц из династии Меровингов, исписаны манбланы бумаги. Одиозно знаменитые королевы 40 лет кряду, 577-613 годы нашей эры, воевали между собой, и немалую роль в этом соперничестве между Нейстрией и Австразией, первыми государствами франков, сыграл яд. Достаточно вспомнить о том, как Фредегонда, став из обычной наложницы-служанки женой Хильперика, короля Нейстрии, северо-западной части владений Меровингов, послала убийц к епископу Претикстату. Он приютил в Руане Брунгильду, вдову убитого по приказу Фредегонды короля Австразии Сигиберта I, а потом еще осмелился сочетать ее новым браком. За 200 золотых наемник нанес священнослужителю удар в спину отравленным ножом. Отъявленный цинизм. Фредегонда, как ни в чем не бывало, явилась к изголовью умирающего епископа, но тот не дал преступнице обмануть себя. «Ты зачинщица этих преступлений, «Будешь проклята в этом мире!» Из последних сил прошептал Претекстат. «И да пошлет Бог кару на главу твою за мою кровь!» Хоронить друга приехал Рамахар, епископ Кутанса, и не побоялся сказать при всем честном народе, что Фредегонда — убийца. Королева не простила прилату такого откровения, но обиды своей ничуть не показала. Напротив, пригласила Рамахара разделить с нею трапезу. Но мышеловка не сработала, епископ отказался. И тогда Фредегонда в знак уважения послала тому амфору с напитком из вина и меда. Отравленным, конечно. Королева Нейстрии вообще не жалела служителей церкви при своих расправах. Не гнушалась она, считавшая все средства для достижения власти хорошими и использовать при отравлениях освященные предметы. От Фредегонды, перетравившей Аконитом и Мандрагорой, в итоге добрый десяток претендентов на власть не отставала ненавидевшая ее вестготская принцесса Брунгильда. Эта соперница стала королевой Австразии, то есть северо-восточной части Франции. Если королева франков травила конкурентов и свидетелей ее преступлений, то Брунгильда, чье имя переводится со старонемецкого как «закованная в броню воительница», не гнушалась уничтожать ядом даже собственных потомков, которые, как ей казалось, были способны ограничить или перехватить ее власть. Так в 613 году по приказу королевы Австразии был умерщвлен ее 26-летний внук Теодорих II. После купания ему, королю франков, был поднесен кубок с освежающим напитком. В книге истории франков, анонимной хроники VIII века, про гибель Теодориха II Бургундского сказано «плохая смерть». Так в стародавнюю пору называли смерть от диареи. Видимо, яд, поданный королю от Брунгильды, не бабушка, а настоящая баба-яга, вызывал признаки дизентерии, распространенной болезни того времени. Кстати, о бане. Если верить истории, многие отравления происходили как раз после принятия героями расслабляющих водных процедур. Вот еще одна банная, непридуманная легенда. И речь в ней пойдет о красавице Розамунде. Основателем варварского лангобардского королевства, не напоминает ли это вам Ломбардию, был Альбаин. Опытный воин, Альбаин после войны с германским племенем гепидов, на которой он убил в очном поединке их царя Кунимунда, привел лангобардов в Северную Италию и сделал Павию столицей нового государства. Дочь Кунимунда, разоренная нищая сирота Розамунда, была вынуждена согласиться на унизительный брак с королем лангобардов. Не знаем, колотил ли ее Альбаин или, напротив, баловал, но отношения между венценосными супругами были далеки от идеальных. Чаша терпения Розамунды окончательно переполнилась, когда во время одного из пиров король лангобардов поднес жене наполненный вином кубок, сделанный по его заказу из черепа Кунимунда, и сказал: «Выпей со своим отцом, женщина!» Красавице стало плохо. С того мгновения дни жизни варвара были напересчет. Розамунда до мелочей продумала и организовала заговор. Привлекла к нему, в частности, Хелмигиса, в некоторых источниках Алмахильда, оруженосца короля. Во время послеобеденного сна Альбаина заговорщики напали на короля, который не смог защищаться, ибо знаменитый меч его был Розамундой накрепко привязан к кровати, по другим версиям, заклепан в ножнах. Король защищался скамеечкой для ног, но силы были неравны. Месть свершилась, но дальше пребывать ни в Павии, ни в Вероне Розамунда и Хелмигис, ставшие любовниками, не смогли. Слишком преданно лангобарды относились к своему королю, слишком любили его. Заговорщики бежали в византийскую Равенну к Лангину, наместнику кесаря Константинополя. Тот тоже увлекся темпераментной красавицей и уговорил ее убить Хелмигиса, а его самого взять в мужья. Розамунда, дама без особых принципов, согласилась и пригласила любовника в баню. Когда после горячей ванны Хелмигис захотел пить, поднесла ему заранее подготовленный бокал с отравой. Отхлебнув вина, воин ощутил, как боль разрывает его грудь. Он выхватил меч и заставил Розамунду проглотить до дна остаток яда. Когда на их крики о помощи прибежали слуги, они увидели на полу два извивающихся в предсмертных муках тела.